Глава 34. Полог шатра отодвинули в сторону, пропуская внутрь Констанцию и Маркварда фон Анвайлера. Император принял руку жены и поцеловал ее пальцы. «Вы опять подвергаете себя опасности, мой нежный цветок», — с неудовольствием сказал он. «Только так можно было одновременно выманить из лагеря венецианца и не дать попам за ним последовать». Императрица, поддерживаемая мужем, села на низкое кресло. «И? Какие же выводы?» Генрих VI посмотрел на них обоих. «Маркварт, говори первым», — попросила она. И умудренный возрастом и опытом воин пожал плечами, прежде чем ответить. «Это просто люди из плоти и крови. Обычные солдаты. Ничего сверхъестественного». «Но...» — уловил император паузу в его голосе. «Все верно, мой император», — поклонился военачальник, который до службы сыну ходил в крестовые походы с отцом Фридрихом I Барбароссой. «Все дело в их командире. Рыцари папы не удивили меня ничем, а вот личный отряд венецианца весьма сильно отличается от всего, что я видел раньше. Во-первых, полная единообразная экипировка воинов и вооружения. Как мне сказали, все куплено на его деньги и является личной собственностью, выдаваемой воинам только на момент военных действий. Во-вторых, дисциплина. Такого я не видел никогда ранее. Солдаты беспрекословно подчиняются своим капитанам, выдрессированные, как я слышал, плетьми, которые весьма щедро раздает венецианец. Ну и самое главное – огромное количество арбалетчиков. По моим весьма скромным подсчетам, их около 3000. «Ого, зачем столько?» – удивился Генрих VI. «Не понимаю, мой император», – наклонился военачальник. «Ведь каждый их залп пожирает кучу денег. Каждый болт стоит немало. Так что сколько они тратят всего за один бой, говорит только о расточительности их команды». «Я тоже понял, что деньги он мало считает», — согласился с ним император. «Хотел бы и я такое себе позволить». «Дорогая, а ты что скажешь?» «Он самостоятельный игрок», — прикрыла глаза женщина, вспоминая свой разговор с кардиналом. Она сама и поехала, поскольку хотела увидеть, насколько далеко распространяется влияние папы на весьма своеобразную личность, о которой ходило уже столько слухов. Кардинал был скользок, словно угорь. Но даже его обмолвок и недосказанности хватило это понять. Они просто о чем-то договорились с ним, не более. «В общем, как я и думал», — улыбнулся император. «Тогда задача действительно будет проще». «Но, повелитель», — Маркварт поклонился, «мы ведь и сами в состоянии бросить Сицилию к вашим ногам». «Да, только сколько времени на это нам потребуется, Маркварт? Ты можешь ручаться мне головой, что мы закончим к следующему году?» «Этот уже почти закончен», — перевел на него взгляд Генрих VI. «А мой брат, король Франции, унижен и требует справедливости для себя, рассчитывая на нашу поддержку, которую мы к тому же ему обещали». Военачальник промолчал. Таких обещаний он точно не мог дать. «Но ребенок, ваше императорское величество!» Все еще не мог поверить он в то, что Генрих принял решение взять в свое войско венецианца. «Иди скажи это своим рыцарям, Маркварт, что лежат мертвыми в поле, перед отрядом этого ребенка», — внезапно за императора ответила Констанция. «Он со своей стороны не потерял ни одного человека». Генрих подошел и поцеловал жену в лоб. Констанция была много старше него, но это никак не отражалось на их отношениях. В подобных случаях ее замечания были весьма кстати, и он это ценил. Ко всему прочему, она сама приняла решение сопровождать его в походе, несмотря на все возражения, и ее интерес был вызван одним конкретным человеком. Графу нечего было возразить, и он поклонился императрице. «Генрих, а ты не против, если я поговорю с ним одна?» — внезапно попросила она мужа. «Я бы хотела больше узнать о нем и его жизни». «Как хочешь, дорогая», — он пожал плечами. «Только как его выманить сюда? Не будешь же ты разговаривать с ним в поле?» «Ты ведь можешь побыть пока у него заложником?» «Пока я с ним разговариваю здесь». Она мило улыбнулась, вызвав яростное возмущение Маркварда от такого предложения. Но засмеявшемуся Генриху это так понравилось, что он, выглянув из шатра, приказал послать парламентеров к венецианцу. «Мой император, вы подвергаете себя такому риску!» Возмущался он, смотря как супруги смеются над учиненной забавой. «Успокойтесь, граф. Никто не посмеет тронуть императора Священной Римской империи». Отмахнулась от него Констанция. И муж ее поддержал. Сказать, что меня удивило предложение императора поговорить в том же шатре с его женой, пока он находится у меня в заложниках, это ничего не сказать. Я в полном обалдении смотрел на кардинала и свои войска, которые при прибытии его в наше расположение забыли, как дышать. Мир простых людей, которые и составляли костяк отряда, никогда раньше не пересекался с путями небожителей, одним из которых был для них император. Я же, выйдя из прострации, отправился к шатру, взяв с собой только одного капитана, который и довез меня до нужного места. Отодвинув полог, я зашел в знакомое помещение, расположившись напротив императрицы, которая выглядела немного растерянной. «О чем вы хотели со мной поговорить, ваше императорское величество?» Поторопил я ее. Женщина поджала губы, щеки ее внезапно покраснели, и она призналась. «Я сама не верю, что говорю такие слова ребенку, но правда, что это ты поучаствовал в зачатии ребенка королевы Англии?» «Не лично, конечно, но приложил усилия, чтобы это случилось», кивнул я, не понимая темы нашего разговора. Королева кусала губы, а румянец перетек с щек на шею. «У вас нет детей?» Я, кажется, стал догадываться, почему воины выстроились так, чтобы освободить большую площадь вокруг шатра. Не так, как это было во время разговора с императором. Она кивнула. «Вы хотите их завести?» Женщина снова подтверждающе кивнула. Я задумался, вспоминая все, что знал об этом. «Это крайне опасно в вашем возрасте», признался я. «Сколько вам?» 39. Едва выдавила она из себя. «Вы понимаете, что эти роды можете не пережить ни вы, ни ваш ребенок?» поинтересовался я. «Уже не говоря о том, что ребенок может родиться крайне ослабленным или больным». Она подняла на меня горящий взгляд. «Я должна принести империи наследника! И готова на все, чтобы это случилось!» Я почесал затылок. «Уверены? То, что я вам сейчас скажу, вызовет у вас шок и желание умчаться от меня подальше». «Я готова на все, венецианец!» Она сжала губы. «Ты мне поможешь? Я щедро тебя награжу!» «Интересно, чем?» – заинтересовался я. «Мы недавно как раз об этом беседовали с вашим мужем, и он, например, не сильно смог меня заинтересовать». «Проси, чего хочешь!» – бросила она так, словно была богом. Я задумался. «Хочу доплыть до Китая морем». Она недоуменно на меня посмотрела, видимо, ждала другого ответа, и закусила губу. «Почему ты уверен, что это возможно?» – спросила она. «Так я и не уверен, поэтому просто хочу», – хмыкнул я. «Вы же сами сказали, проси чего угодно, словно можете все на свете». «Я имела в виду деньги, земли, титулы». Она снова покраснела. «Это уже мне предлагали», — улыбнулся я. «И не сильно преуспели в этом». В палатке наступило молчание, а на глазах императрицы появились слезинки. «Ладно, ладно». Я поднял руки. «Помогу. Только слушайте внимательно и прикажите принести сюда бумагу с пером и чернилами». Она одним движением руки смахнула слезы и, поднявшись, крикнула кого-то из своих служанок. Когда та, удивленно посматривая на меня, выслушала приказ и бросилась исполнять, мы дождались, когда все затребованное оказалось на столе, прежде чем продолжить. «Ладно, но гарантий никто вам не даст», — предупредил я ее. «Это просто советы». «Неважно, мне нужен просто шанс», — мотнула головой она. «Ну, хорошо, сами напросились». Я поморщился при мысли о том, что буду спрашивать женщину такое, но пришлось. «Как часто вы занимаетесь с мужем сексом?» Она непонимающе на меня посмотрела, а когда я объяснил, стала задыхаться и побелела. Правда, к ее чести, императрица, похоже, и правда очень сильно хотела наследника, поскольку ответила, несмотря на свое состояние. «Раз в неделю». «Сколько у Генриха фавориток, и как часто он их посещает?» «Каждый день. Может, два раза в день». «В какой позе у вас с ним все происходит?» Я продолжала ее спрашивать, а Констанция послушно отвечала. 10 минут мне хватило, чтобы в общем понять ситуацию. У императора могло быть малое количество сперматозоидов, и он ими разбрасывался налево и направо, ничего не донося до жены, у которой, похоже, также имелись какие-то проблемы по женской части. Я, как говорится, не гинеколог, но тут была простая логика, ничего более. И все это, конечно, если кто-то из них не был просто бесплоден. Тут уж я точно ничего не смог бы с этим поделать, я не врач. Закончив беседу, я стал записывать по пунктам обычные советы, что она должна делать, чтобы увеличить шансы на зачатие, заодно написав, что есть и пить во время беременности. Закончив, я протянул ей листок. «В ваших интересах, чтобы его никто не увидел», — отдал я его ей. Она, пробежав глазами по тексту, вспыхнула, но быстро спрятала его у себя под платьем. «И самое главное, другим королевам об этом не рассказывайте». Я поднялся на ноги. а то прямо чувствую, как скоро превращусь в бабку-повитуху европейских королевских домов». Она ничего не ответила, поэтому я, поклонившись и попрощавшись, вышел. Когда Генрих VI вернулся обратно, он застал жену в крайнем смятении и волнении. «А о чем вы разговаривали?» Констанция подняла на него взгляд. «Теперь я думаю, что призвать его под ваши знамена, дорогой супруг, было правильным решением». Брови императора поднялись, но Констанция отказалась сказать больше, задумчиво посматривая при этом на него, и от ее взгляда почему-то становилось неуютно. 24 октября 1193 года от Рождества Христова. Верона. Вместо ответа прибыл сам папа с гигантским обозом и сопровождением из охраны, смотря на которое я понял, почему мы ждали целых 2 недели. За это время войско императора снова помародерствовало по округе, но ему по понятной причине, и слова никто не мог сказать. Мне же пришлось все покупать за деньги, поскольку муха я была вовсе не того полета, которая могла себе позволить забрать все нужное силой. Тамплиеры порывались было, но кардинал их успокоил, сказав, что все обеспечение им выдадут, а пока пусть сидят и не привлекают к себе внимания рыцарей императора. За это время мы больше не общались с императорской четой, зато кардинал Альбина стал частым гостем в лагере Генриха VI, который устроился со всевозможным комфортом. О чем они беседовали, было мне неизвестно, поскольку никто не собирался меня в это посвящать. Так что прибытие Целестина III стало для меня избавлением от постоянных трат на прокорм войска. Переговоры длились 3 дня, пока не завершились к полному неудовлетворению обеих сторон. Как я понял, они остались при своих. Единственное, что Генрих VI пообещал, больше не угрожать папе и не приводить в Рим свои войска. А папа пообещал снять отлучение за крупный штраф, который император выплатит за убийство епископа Льежа. Так что обе стороны расстались недовольные друг другом, на что лично мне было глубоко наплевать. Правда, в последний день перед отбытием папы обратно в Рим я имел с ним встречу. И он весьма милостиво поговорил со мной, сказав, что освобождает от присяги, поскольку великое дело, которое мы затеяли, было выполнено, и я теперь свободен. Затем, забрав с собой всех рыцарей 3 орденов, он отбыл, а мне лишь оставалось поднять отряд и символически перейти на другую сторону поля, занимая указанное военачальником Генриха VI место в лагере. Тогда же состоялся первый неприятный разговор в присутствии императорской четы и еще 5 военачальников, рангом пониже Маркварда фон Анвайлера. «Я не поведу людей на стены!» С ровной спиной, стоя возле стола, где сидели только император с императрицей, а остальные были на ногах, заявил я. «У меня нет для этого вооружения и снаряжения». «А я сказал, что вы нужны в первых рядах!» прорычал взрослый военный. «Граф, если вы думаете, что нашли тут глупого ребенка, то ошибаетесь». Я был абсолютно спокоен и говорил ровным тоном. «Вы хотите, чтобы мои люди были выбиты, и тогда с меньшей численностью я, во-первых, буду вам не сильно нужен, ну и, во-вторых, у вас в этом случае будет большая доля трофеев». Он, поняв, что его нехитрую задумку раскусили, продолжал орать и брызгать слюной, а я так и сидел, не проронив больше ни слова. Поняв, что все бесполезно, тот перевел взгляд на Генриха VI, апеллируя к нему. «Мой император!» Тот спросил меня. «Где ты сам хочешь быть?» «Мой отряд — это поддержка. Я могу смести со стен защитников, могу опрокинуть выехавший гарнизон, не дав ему напасть на остальных. Могу обеспечить отход и отдых вашей коннице», — ответил я. «На стены я людей не поведу. Отряд для этого не предназначен». «Хорошо. Что предлагаешь ты?» «Первый город-крепость, к тому же столица. Ее нужно будет обязательно захватить после высадки за оставшееся время перед началом зимы. А она имеет весьма сильные укрепления и высокие стены. Нам нужны все воины, чтобы захватить город. И тут не только от твоего желания или нежелания это зависит. От успеха высадки будет зависеть дальнейший ход кампании следующего года. Ведь если мы задержимся у стен города хотя бы на месяц, то не сможем захватить плацдарм до начала зимних штормов, когда не сможем получать с материка по морю пополнение войск и припасов, и в следующем году будем вынуждены начинать все сначала, давая время сицилийскому королю усилить оборону». Я задумался. «Если вам нужно просто оказаться за стенами города, для этого не обязательно посылать людей на убой». «А что же тогда нужно, по-вашему, большеголовый сударь?» язвительно поинтересовался у меня Маркварт. Я поднял на него взгляд. Оскорбление просто вертелось на языке, но я сдержался. «Я обеспечу вам попадание на стены». «И как же это интересно?» Император от удивления даже привстал со стула, чтобы лучше меня увидеть. Это уже мое дело, ваше императорское величество. Если нет возражений, я сниму свой отряд с вашего лагеря и займусь выполнением взятого на себя обязательства». Генрих VI махнул рукой, давая разрешение. Едва ребенок вышел, как военачальник снова возбудился. «Мой император! Вы должны указать ему его место. Он неуправляем!» Венценосный собеседник задумчиво произнес. «Маркварт, а давайте мы с вами тоже заключим сделку. Если вы так уверены в своей правоте, то если он не сделает того, что пообещал, я первым делом вышвырну его из нашего похода и сделаю вас герцогом по итогу сицилийской кампании. А вот если все произойдет, как он сказал, вы вернете мне одно из ваших графств. Я ручаюсь за это головой, мой император. Палермо слишком крепкий орешек, чтобы его стены мог взять сопливый недоросль, место которому у мамкиной юбки», — рубанул тот с плеча, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Весь его многолетний опыт и логика подсказывали, что это безнадежное мероприятие. «Тогда договорились», — кивнул император. «Посмотрим, что у него выйдет».